Торжественное открытие спортивного турнира на приз «Факель Почимбу» 2 июня состоялось в провинции Рянган в Хисанском городском дворце спорта при участии работников соответствующих учреждений, спортсменов, трудящихся и учащихся города Хисан. После официальной части прошла мужская волейбольная встреча между спортивными обществами Собексу и Амнукан. В рамках последнего спортивного турнира в Пхеньяне, Хисане, Пхёнсоне, Хамхыне и Унсане пройдут соревнования по 10 видам, в том числе футболу, баскетболу, волейболу и настольному теннису.